Я медлила вставать, потирая бедро. «Кажется, да». «Точно?» «Да, ногу слегка ушибло, только и всего». Бедро болело дико, но я и не собиралась поднимать шум. Все еще сидя на полу, я заглянула сквозь прутья корзины. Порция забилась в самый угол, когти выпущены, шерсть дыбом. «Ш-ш-ш! Все хорошо!» — шепнула я успокаивающе. «Мне очень жаль. Извините». Шеба забросила ремешок сумки на плечо и надела шляпу. «Она что, все-таки уходит?» «После того, как свалила меня на пол». Я поднялась, чуть покачнувшись. «Вы сможете вести машину?» — спросила Шеба. «Разумеется, все нормально». Шеба была слишком занята собой, чтобы уловить холод в моем голосе. «Отлично! Отлично!» Она направилась к двери. Я нагнулась за корзиной и, прихрамывая, двинулась следом. На улице мы сухо обнялись. «Что ж, до понедельника!» Шеба пританцовывала на месте, словно ей приспичило по нужде. Я кивнула, выуживая из сумочки ключи от машины. «Ладно, берегите себя». Когда я повернулась, чтобы открыть машину, она похлопала меня по спине. «Ох!» — выдохнула я, хватаясь за бедро. «Похоже, завтра синяк будет приличный». Но Шеба этого не услышала. Она уже в припрыжку бежала по улице, торопилась поймать любовника, пока тот не передумал. Глава 13. Следующие 2 недели я сторонилась Шебы. В школе даже на переменах редко выходила из класса. А когда Шеба подлавливала меня в коридорах, держалась с ней корректно, но с прохладцей. Она и домой мне звонила, чтобы пригласить в гости, но я отказалась под умышленно неубедительным предлогом. Я взбунтовалась. «Довольно с меня Шебы. Посмотрим, как она проживет без меня». Но очень скоро я впала в уныние. «Почему мне так не везет с подругами? Почему меня всегда предают? Неужели моя верность так никогда и не будет вознаграждена?» Погода в те дни стояла гадкая. Проливные дожди сменились гнетущим тускло-желтым туманом, а затем на город обрушились ураганы. В одну ночь Лондон лишился 400 деревьев. Я гадала, где умудряются встречаться Шеба с Коннелли, если, конечно, встречаются. Все это время меня изводила бессонница. Я плохо засыпаю даже в хорошем расположении духа. Часами брожу по квартире, оттягивая момент, когда все-таки придется лечь в ледяную постель и признать завершение еще одного дня. А в тот период я не могла сомкнуть глаз до 3, даже до 4 утра. Иногда забывалась дремой в кресле, с порцией на коленях, но через каких-нибудь 2 минуты меня будил пронзительный свист ветра за окнами.